Третье. 20 апреля 1940 года. Обычное дело. После ужасно холодной зимы весна улыбалась во весь рот. День был просто чудесным, что Перси невольно расценила как плевок самого Господа. В тот миг она утратила веру, стоя в деревенской церкви в дальнем конце семейной скамьи, которую придумала ее бабка и вырезал из дерева Уильям Моррис. Она смотрела, как мистер Гордон, священник, объявляет Гарри Роджерса и Люси Миддлтон мужем и женой. Вся сцена отдавала смутным вязким привкусом ночного кошмара, хотя, возможно, свою роль сыграла немалое количество виски, которое она выпила, чтобы как-то поддержать себя. Гарри улыбнулся новобрачной, и Перси в очередной раз поразилась, насколько он красив. Не в общепринятом смысле. Он не был ни порочным, ни лощеным, ни опрятным. Скорее, он был красив, потому что был добр. Она всегда так считала, даже когда была маленькой девочкой, а он был молодым парнем, который приходил в дом чинить папины часы. Его манера поведения, походка и осанка выдавали человека, не обладающего непомерно раздутым самолюбием. Более того, его медлительный, размеренный нрав, хотя и лишенный бойкости, свидетельствовал о заботе и нежности. Она любила наблюдать сквозь перила, как он возвращает к жизни самые старые и своенравные часы замка. Однако он старательно не замечал ее. Сейчас он тоже ее не видел. Он не сводил глаз с Люси. Та, в свою очередь, улыбалась, великолепно изображая радость от венчания с любимым человеком. Перси знала Люси много лет, но не подозревала, что она такая превосходная актриса. В животе неприятно забурчало, и Перси вновь пожелала, чтобы это испытание поскорее закончилось. Конечно, она могла остаться дома, притвориться больной или сослаться на очень важную работу на благо фронта, но тогда поползли бы слухи. Люси работала в замке больше 20 лет. Она просто не могла выйти замуж без членов семьи Блайт среди паствы. Папа по понятным причинам явиться не мог. Саффи готовила замок к приезду родителей Мередит, а Юнипер в любом случае не идеальный кандидат. Удалилась на чердак в порыве вдохновения, и потому выбор пал на Перси. Уклониться от ответственности она не могла, в немалой степени потому, что пришлось бы объяснять свое отсутствие сестре-близнецу. Сафи ужасно расстроилась, что пропустит венчание, и потребовала доложить обо всем в малейших подробностях. Платье, цветы, то, как они будут смотреть друг на друга, перечисляла она, загибая пальцы, пока Перси пыталась вырваться из замка. «Мне интересно абсолютно все!» «Да-да», — отмахнулась Перси, прикидывая, поместится ли фляжка с виски в модную маленькую сумочку, которую Сафи заставила ее взять. «Не забудь про папино лекарство, хорошо?» Я оставила его на столе в вестибюле. «На столе в вестибюле, ладно». «Папе очень важно принимать лекарства вовремя. Мы же не хотим, чтобы получилось, как в прошлый раз». «Да», — согласилась Сафи, — «определенно не хотим». Бедняжка Мередит решила, что папа узрел привидение. Бедный ягненочек, ужасно буйное привидение. Перси почти спустилась по передней лестнице, но обернулась. «Да, Сафи». «Сообщи, если кто-нибудь заглянет с визитом. Гадкие торговцы смертью набросились на сметенного старика, шептали ему на ухо, подыгрывали его страхом, его давней вине, трясли католическими распятиями и бормотали на латыни в углах замка, уверяя папу, что создание его воображения – самые настоящие демоны. Перси не сомневалась, все это делается с целью прибрать к рукам замок после его смерти. Она кусала кожу вокруг ногтей, гадая, скоро ли удастся выбраться на улицу и закурить. Не получится ли незаметно улизнуть, сделав вид, что она имеет на это полное право. Священник что-то произнес, и все встали. Гарри взял Люси за руку и повел обратно по проходу. Он держал ладонь невесты с безмерной нежностью, и Перси поняла, что не способна ненавидеть его даже теперь. Радость оживляла черты новобрачных, и Перси изо всех сил старалась соответствовать. Она даже сумела присоединиться к аплодисментам, пока Гарри и Люси шли по узкому проходу к Солнечной улице. Она ощущала свои руки и ноги, пальцы, неестественно вцепившиеся в спинку скамьи, морщины на лице, застывшие в натянутом веселье, отчего казалась себе заводной куклой. Кто-то, спрятанный высоко наверху, под косо срезанным потолком церкви, дернул за невидимую нить, и Перси схватила лежавшую рядом сумочку. Коротко засмеялась и притворилась живым чувствующим существом. Магнолии уже расцвели, в точности, как Саффи надеялась, молилась и держала пальцы скрещенными. На дворе стоял один из редких, но драгоценных апрельских дней, когда лето начинает свою рекламную кампанию. Софи улыбнулась, просто потому что не смогла удержаться. «Поторопись, капуша!» — подбодрила она Мередит. «Суббота, на дворе солнце сияет. Твои мама и папа скоро приедут. Нет никаких оснований еле передвигать ноги». Нет, правда. Девочка была в беспросветном мрачном настроении. Казалось бы, перспектива увидеть родителей должна ее радовать, однако она хандрила все утро. Разумеется, Сафи догадывалась, почему. «Не переживай», — сказала она, когда Мередит ее догнала. «Юнипер скоро спустится. Обычно это продолжается не больше дня». Но она убежала наверх после ужина. Дверь заперта, она не отвечает. «Я не понимаю». Мередит забавно сощурилась, привычка, которую Сафи считала ужасно милой. «Что она делает?» «Пишет». «Юнипер по-другому не умеет. С ней всегда так. Это продлится недолго, и она снова станет прежней». «Вот». Сафи протянула Мередит небольшую стопку десертных тарелок. «Помоги мне расставить. Может, посадим твоих маму и папу спиной к изгороди, чтобы они видели сад?» «Хорошо», — оживилась Мередит. Сафи улыбнулась себе под нос. Мередит Бейкер была замечательно покладиста. Неожиданная удача после воспитания Юнипер и ее приезд в Майлдерхерст оказался благословением свыше. Кто лучше ребенка способен вдохнуть жизнь в усталые старые камни? Порция света и смеха была именно тем, что доктор прописал. Даже Перси привязалась к девочке, несомненно, испытав облегчение от того, что ни одна завитушка не пострадала. Но наибольшим сюрпризом оказалась реакция Юнипер. Откровенная симпатия, которую она испытывала к юной горожанке, и заботливость были больше свойственны характеру Сафи, чем Юнипер. Софи иногда слышала, как они болтают, хихикают в саду, и была приятно смущена искренней добротой в голосе младшей сестры. Софи даже не предполагала когда-либо использовать прилагательное «добрая» по отношению к Юнипер. «Давай поставим прибор для Джун». Софи указала на стол, просто на всякий случай. «Ты, пожалуй, сядешь рядом с ней, а Перси вон там». Мередит покорно расставляла тарелки, но внезапно остановилась. «А ты?» — спросила она. «Где ты сядешь?» Возможно, она прочитала извинения на лице Софи, потому что быстро уточнила. «Ты ведь придешь?» «Нет, милая». Софи уронила десертные вилки на юбку. «Я бы с удовольствием, ты же знаешь, но Перси очень традиционна в таких вопросах. Она старшая, и в отсутствие папы это делает ее хозяйкой. Наверняка тебе это кажется ужасно глупым и официозным, и, несомненно, очень старомодным. Однако здесь так принято. Папе нравится так развлекаться в Майлдерхерсте. Но я все равно не понимаю, почему вы обе не можете прийти. Ну, одна из нас должна остаться в доме на случай, если папе понадобится помощь. Но Перси сгорает от нетерпения и жаждет познакомиться с твоими родителями». Софи видела, что Мередит не убеждена. Хуже того, бедное дитя казалось разочарованным, и Софи была готова на что угодно, лишь бы ее расшевелить. Она попыталась сменить тему, хотя и без особого рвения, и когда Мередит протяжно и грустно вздохнула, Софи утратила остатки решимости. «Ах, Мэри!» Она украдкой бросила взгляд через плечо. «Мне не следует тебе говорить. Ну, вот правда не следует, но есть еще одна причина, по которой я должна остаться в доме». Она отодвинулась на краешек шаткой садовой скамейки и жестом предложила Мередит сесть рядом. Глубоко, хладнокровно вдохнула и резко выдохнула, а затем рассказала Мередит о телефонном звонке, который ожидала в тот день. «Он очень важный. Частный коллекционер из Лондона», — пояснила она. «Я написала ему, когда в газете появилось небольшое объявление о том, что он ищет помощника для составления каталога своей коллекции. И недавно он ответил, что мое резюме рассмотрено благосклонно. Он позвонит мне сегодня днем, и мы обсудим подробности вместе». «А что он собирает?» Софи невольно подперла руками подбородок. «Антиквариат. Предметы искусства, книги, красивые вещи. Рай на земле». Волнение подсветило крошечные веснушки вокруг носа Мередит, и Софи снова восхитилась тем, какое она милое дитя и как сильно изменилась за 6 коротких месяцев. Подумать только, какой тощей несчастной бродяжкой она была, когда Юнипер привела ее домой. Но за бледной лондонской кожей и потрепанным платьем скрывались быстрый ум и достойное восхищение тяга к знаниям. «Можно мне будет посмотреть коллекцию?» — осведомилась Мередит. «Мне всегда хотелось увидеть подлинный египетский артефакт». «Ну, конечно!» — засмеялась Софи, уверена, что мистер Уикс с радостью покажет свои драгоценные экспонаты такой умной молодой леди, как ты. Мередит просияла. И первый шип сожаления пронзил триумф Софи. Разве не жестоко наполнять голову девочки такими грандиозными обещаниями только ради того, чтобы она молчала? «Вот что, Мэри», — посерьезнела Софи, — «это потрясающая новость, но ты должна помнить, что это секрет. Перси еще не знает и не должна узнать». «Почему?» Мередит распахнула глаза еще шире. Что она сделает? Уж точно не обрадуется. Она не желает моего отъезда. Ты понимаешь, она терпеть не может перемен. Ей все нравится так, как есть. Три сестры в одном доме — это очень важно для нее и всегда было важно. Мередит кивала, впитывая подробности семейных подводных течений с явным интересом. Сафи даже показалось, что сейчас девочка достанет свой маленький дневник и сделает пометки. Однако этот интерес был вполне объяснимым. Сафи достаточно слышала о старшей сестре Мередит и понимала, что идея чрезмерной сестринской опеки их гостье не чужда. «Перси — моя сестра-близнец, и я люблю ее всем сердцем, но иногда, милая Мэри, необходимо следовать своим собственным целям. Счастье не свалится в руки само. Его нужно схватить». Она улыбнулась и удержалась от признания, что были и другие возможности, другие шансы, безнадежно упущенные. Одно дело вселить в ребенка уверенность и совсем другое — нагрузить его взрослыми сожалениями. «А что будет, когда настанет пора уезжать?» — заволновалась Мередит. «Ведь тогда ей все станет известно. О, я расскажу ей раньше!» — засмеялась Сафи. «Ну, конечно, расскажу. Я не собираюсь раствориться во мраке ночном. Определенно не собираюсь. Я просто должна подобрать нужные слова, убедиться, что чувства Перси не пострадают. А до тех пор ей лучше ничего не подозревать. Ты понимаешь меня?» «Да», — чуть слышно выдохнула Мередит. Сафи прикусила нижнюю губу. У нее появилось неловкое ощущение, что она совершила прискорбную ошибку, что несправедливо ставить ребенка в столь неудобное положение. Она ведь только хотела отвлечь Мередит от ее собственных горестей. Девочка неправильно истолковала молчание Сафи, приняв его за недостаток веры в ее способность держать язык за зубами. «Я не выдам твою тайну. Обещаю. Даже не пикну. Я умею хранить секреты». «Ах, Мередит!» Печально улыбнулась Сафи. «В этом я не сомневаюсь. Дело в другом. Ах, милая, боюсь, мне надо извиниться. Я была не права, когда попросила тебя ничего не говорить Перси. Простишь ли ты меня?» Мередит торжественно кивнула. На ее лице что-то мелькнуло. Вероятно, гордость от того, что с ней обошлись как со взрослой, предположила Сафи. Она вспомнила свое собственное детское стремление вырасти, как она нетерпеливо ждала на краю обрыва, умоляя взрослость поскорей прийти. Возможно ли замедлить чужое путешествие? Порядочно ли пытаться это сделать? А разве есть что-то дурное в желании уберечь Мередит, точно так же, как она пыталась уберечь Юнипер от слишком быстрого взросления и его разочарований? «Ну вот, милая», — Сафи забрала последнюю тарелку из рук Мередит, — «пожалуй, я закончу сама. Иди поиграй, пока ждешь родителей. Такое изумительное утро — грех тратить на работу по дому. Только постарайся не испачкать платье». На девочке был один из сарафанов, сшитых Сафи, когда Мэри только что приехала из прелестного отреза ткани в стиле «Либерти», заказанного много лет назад, не потому что наряд под него уже был придуман, а потому что он был слишком красив. Его нельзя было не купить. С тех пор он томился в швейном шкафу, терпеливо ожидая, пока Сафи найдет ему применение. И она нашла. Когда Мередит исчезла на горизонте, Софья вернулась к столу проверить последние мелочи. Мередит бесцельно бродила среди высокой травы, размахивая из стороны в сторону веточкой и недоумевая, как отсутствие одного единственного человека способно начисто лишить день смысла и значения. Она обогнула холм, вышла к ручью и проследовала вдоль него до моста, по которому пролегала подъездная дорожка. Она хотела было идти дальше, через изгородь, в лес, так глубоко, что свет будет еле сочиться. Пятнистая форель исчезнет, а вода станет густой, как патока, пока не забредет в самую глушь и не окажется у забытого пруда, у основания самого старого дерева в Кардаркерском лесу. Место неизбывного мрака, которое она возненавидела, едва попав в замок. Мама и папа должны приехать примерно через час. Время еще есть, и дорогу она уже изучила. В конце концов, нужно всего лишь держаться лепечущего ручья. Но Мередит знала, что без Юнипер там будет не так уж и весело. Просто темно, сыро и довольно вонюче. «Разве не чудесно?» — восхитилась Юнипер, когда они впервые отправились в лес вместе. Однако Мередит сомневалась. Бревно, на котором они сидели, было прохладным и влажным. Ее туфли промокли, когда она поскользнулась на камне. В поместье был еще один пруд, облюбованный бабочками и птицами. Веревочные качели лениво покачивались над ним взад и вперед в пятнистом солнечном свете. И ей так хотелось, чтобы они провели день там, а не здесь. Но она промолчала. Юнипер была такой убедительной, что Мередит догадалась. Это ее вина. Ее вкусы слишком незрелы, она просто недостаточно старается. Собрав всю решимость, она улыбнулась и ответила «Да». И еще раз с чувством «Да, просто чудесно». Единым текучим движением Юнипер встала, раскинула руки в стороны и двинулась на цыпочках по поваленному дереву. «Все дело в тенях», — заявила она, — «в том, как тростник спускается по берегу почти украдкой, в запахе слякоти, сырости и гнили». Она улыбнулась, Мередит, уголком рта. «Это почти доисторическое место. Если бы я сказала, что мы пересекли невидимую границу прошлого, ты бы мне, конечно, не поверила». Мередит задрожала тогда и задрожала сейчас. Маленький гладкий магнит в ее детском теле запульсировал с необъяснимой настойчивостью, и она испытала томление, хотя не понимала причины. «Закрой глаза и прислушайся», — шептала Юнипер, прижав палец к губам. «Ты услышишь, как пауки плетут паутину». И сейчас Мередит закрыла глаза, прислушалась к хору кузнечиков, случайному плеску форели, далекому гудению трактора. Был и другой звук, казавшийся на редкость неуместным. Это был гул мотора. Она открыла глаза. Черный автомобиль тронулся по извилистой гравийной дорожке прочь от замка. Мередит невольно уставилась на него. Гости были редки в Майлдерхерсте, автомобили и того реже. Мало у кого был бензин для светских визитов, и, насколько Мередит могла судить, те, у кого он был, берегли его, чтобы сбежать на север, когда вторгнутся немцы. Даже священник, навещавший старика в башне, в эти дни приходил пешком. Мередит заключила, что гость, по-видимому, официальное лицо, явился по особому военному поручению. Автомобиль проехал мимо, и шофер, незнакомый мужчина, коснулся черной шляпы, сурово кивнув Мередит. Она прищурилась вслед машине, осторожно катившейся по гравию. Автомобиль исчез за поворотом, поросшим лесом, и вновь возник чуть позже, в конце подъездной дорожки. Черная крапинка на повороте. Мередит зевнула и моментально забыла о машине. Рядом с опорой моста росли фиалки, и ей нестерпимо захотелось их нарвать. Когда букетик стал прелестным и пышным, она выбралась на мост, села на перила и разделила свое время между грезами и тем, что роняла цветы один за другим в поток, наблюдая, как их фиолетовые тени кувыркаются в медленном течении. «Доброе утро!» Она подняла глаза. Перси Блайт заталкивала велосипед на подъездную дорожку. На голове нелепая шляпка, в руке неизменная сигарета. Суровая сестрица, как мысленно называла ее Мередит, хотя сегодня в ее лице появилось что-то новое, что-то большее, чем суровость, почти печаль. А может, эта шляпка во всем виновата? «Привет!» — поздоровалась Мередит и вцепилась в перила, чтобы не упасть. «Или уже день?» Перси затормозила и взмахнула рукой, глядя на маленькие часики на тыльной стороне запястья, как раз половина первого. «Ты не забыла, что у нас сегодня гости к чаю?» Она взглянула поверх кончика сигареты, крепко и продолжительно затянулась и медленно выдохнула. «Полагаю, твои родители изрядно расстроятся, преодолев такой путь и не повидав тебя?» Девочка предположила, что это шутка, но в лице Перси или ее поведении не было ничего веселого, так что она не была уверена. Она решила не рисковать и вежливо улыбнулась. В крайнем случае, рассудила она, Перси подумает, что она не расслышала. Перси как будто не заметила реакции Мередит и тем более не стала о ней размышлять. «Что ж, полно дел», — добавила она и, резко кивнув, направилась к замку.